Он исполняет все желания своих искренних преданных и дарует им полное совершенство. Поэтому в трех мирах, среди движущихся и неподвижных существ, нет лучшей личности, чем Господь Нараяна. А сейчас вы услышите историю Путрады и Кадыши, который устраняет все грехи и делает человека прославленным и ученым. Это было в царстве Бхадравати, которым правил царь Шукутуман. Его царицей была достойная Шайбия. Так как у него не было сына, он долгое время пребывал в беспокойстве, думая: «Если у меня нет сына, кто продолжит мою династию? Куда мне пойти? Что мне делать? Как получить сына?» Ничто не радовало царя Шукутумана. В его царстве он не находил покоя, и вскоре он стал проводить все больше и больше времени вне дворца и жены, уныло размышляя только о том, как получить сына. И царь Шукутуман, и царица Шайбья пребывали в великом беспокойстве. Даже когда они предлагали тарпана, подношение воды предкам, их семейное несчастье заставляло воспринимать ее столь же непригодной для питья, как кипящая вода. Они думали о том, что у них нет потомков, которые предлагали бы им тарпану, когда они умрут. Царь и царица особенно огорчились, узнав, что их предки тревожатся тем, что вскоре некому будет предлагать им тарпану. Узнав о несчастье своих предков, царь и царица страдали все больше и больше. Ни министры, ни друзья, ни даже любимые люди не могли их утешить. Царю были не милы ни слоны, ни кони, ни пехота, и в конце концов он стал практически бездеятельным и беспомощным. Царь думал: говорят, что без сына брак бесполезен, и сердце, и великолепный дом семейного человека, не имеющего сына, остаются пустыми и жалкими. Лишенный сына, он не может отдать долг предкам, полубогам и другим людям. Поэтому каждый семейный человек должен стараться иметь сына. Так он станет прославляем в мире, а впоследствии достигнет небесной обители. Сын — доказательство благочестивой деятельности, совершаемой человеком в сотни прошлых жизней. Такой человек получает долгую жизнь в этом мире, хорошее здоровье и достаток. Обретение в этой жизни сыновей и внуков свидетельствует о поклонении в прошлом Господу Вишну, Верховной Личности Бога. Великое благословение сыновьями, богатством и острым умом можно получить лишь поклонением Всевышнему Господу, Шри Кришне. Думая так, царь не находил покоя. Он пребывал в беспокойстве день и ночь, с утра до вечера. С самого вечера, когда он ложился спать, и до восхода солнца, его сон был полон великого беспокойства. Непрерывно страдая от тревоги и беспокойства, царь Шукутуман решил было самоубийством положить конец страданиям. Но осознав, что самоубийство ведет к последующему рождению в адских условиях, он отбросил эту мысль. Видя, что всепоглощающим беспокойством он постепенно разрушает себя, царь оседлал коня и один поехал в густой лес. Никто во дворце, даже священники и брахманы, не знали, куда он отправился. В лесу, населенном птицами, оленями и множеством зверей, царь Шукутуман бесцельно бродил, замечая различные деревья и кусты. Все было чудесно украшено плодами и цветами. Он близко видел оленя, тигров, дикого кабана, львов, обезьян, змей, огромных слонов, слоних со слонятами и четырех бивневых слонов с супругами. Там были коровы, шакалы, кролики, леопарды, бегемоты. Видя всех этих зверей, окруженных самками и отпрысками, царь вспомнил свой зверинец, особенно дворцовых слонов. И так опечалился, что рассеянно подошел очень близко к зверям. Вдруг царь услышал вдалеке зазывание шакала. Испугавшись, он стал бродить вокруг, озираясь по сторонам. Вскоре настал полдень, и царь начал уставать. Его измучили голод и жажда. Он подумал: «Какой грех мог я совершить, что сейчас я вынужден так страдать от горящего и пересохшего горла? Я угождал полубогам многочисленными огненными жертвоприношениями и богатым преданным служением. Я приносил из милости много даров и очень вкусных лакомств всем достойным брахманам. И я заботился о своих подданных, как о своих собственных детях. Почему я так страдаю? Какой неизвестный греховный поступок стал мучить меня на этом ужасном пути?» Погруженный в эти мысли, царь Шукутуман брел вперед, и, возможно, благодаря своим благочестивым поступкам, он наткнулся на красивый пруд, который был похож на знаменитое озеро Манасаровара. Он был заполнен обитателями, включая крокодилов и множество разнообразных рыб, и украшен лилиями. Прекрасные лотосы распускались на солнце. Лебеди, журавли и утки счастливо плавали в воде. Поблизости было множество привлекательных ашрамов, где жило много святых и мудрецов, которые выполняли желания всякого. Они желали добра каждому человеку. Когда царь увидел все это, его правая рука и глаз начали трепетать в знак того, что должно произойти что-нибудь благоприятное. Как только царь сошел со своего коня и встал перед мудрецами, сидевшими на берегу пруда, он увидел, что они воспевали святые имена Бога на четках. Царь почтительно поклонился и, соединив ладони, прославил их. Он был очень рад находиться в их обществе. Предложив поклоны, царь представился им. Мудрецы сказали: «Мы очень рады тебе, о царь. Пожалуйста, скажи нам, почему ты пришел сюда? Что у тебя на душе? Скажи нам, чего ты хочешь?» Царь отвечал: «О великие мудрецы! Кто вы? Как зовут вас, о святые? Почему вы пришли в это прекрасное место? Пожалуйста, скажите мне что-нибудь». Мудрецы продолжали: «О царь, мы вишведевы, мы пришли сюда к этому прелестному пруду, чтобы искупаться. Через 5 дней наступит месяц Макха, а сегодня известный Путрада и Кадыши. Тот, кто желает сына, должен строго соблюдать этот Икадыши». Царь сказал: «Я очень хочу иметь сына. «Пожалуйста, великие мудрецы, будьте так добры, подарите мне хорошего сына». «Истинное значение Путрады, — отвечали мудрецы, — в том, что он дает сына. Итак, пожалуйста, полностью соблюдай пост в этот день Икадыши. Если ты будешь делать это, тогда с нашего благословения и по милости Господа Кешавы ты, несомненно, получишь сына». По совету Вишведевов царь соблюдал этот благоприятный пост в день Путрады и Кадыши, согласно всем установленным правилам и предписаниям. А на Двадыши, прервав пост, он вновь и вновь почтительно предлагал свои поклоны всем мудрецам. Вскоре после того, как Шукутуман вернулся в свой дворец, царица Шайбья забеременела. И точно так, как предсказали Вишведевы, у них родился солнцеликий, прекрасный сын. В свое время он стал известен как принц-герой, и царь с радостью оказал своему благородному сыну милость, сделав его своим наследником. Сын Шукутумана очень добросовестно заботился о своих подданных, словно они были его собственными детьми. Господь Шри Кришна завершил: «О Юдхиштхира! Тому, кто хочет исполнения желаний, следует строго соблюдать Путрада и Кадыши. Тот, кто, находясь на этой планете, строго соблюдает этот Икадыши, несомненно получит сына, и после смерти он достигнет освобождения». Так заканчивается повествование о славе Пауша Шукла Икадыши или Путрады Икадыши из Бхавишья Пураны. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели Ешагамья Давидаси и Амадавидаси. До новых встреч на волнах радио Кришналока.